И тут Ростислав увидел. Огромная, бесформенная, черная, похожая на ползущую по земле тучу. Оно, казалось, плыло над травой, кутаясь во тьму еще более беспросветную, чем ночь. Но мирный топот свидетельствовал, что враг ступал по земле, сотрясая все вокруг. Волосы на голове зашевелились. Арцулов не боялся Венслова и его псов, испытывая лишь омерзение к нелюдям. Даже эти волкоголовые страшили только численностью. 100 на одного. С гранатами он взялся бы справиться с дюжиной и не дрогнул. Но то, что мерно шагало сквозь туман, не имело ничего общего с миром людей. Проклятые твари уже крутились возле самого подножия, взвизгивая и сверкая желтыми глазами. Но Арцулов не смотрел на них. Он ждал, всматриваясь в темноту. Черное пятно, скрывшее того, кто пришел за ним, приближалось с каждой секундой. Задрожала земля, твари истошно завыли. Ростислав понял. Боя не будет. Его сомнут, раздавят, разотрут в кровавое месиво. Старик предупреждал. Вокруг смерть. Подарок выручит и защитит. Да, смерть была рядом. Арцулов бросил бесполезный карабин. Напрасно Степан поил его водой на белой и спасал среди руин Александровска. Как говорят господа матросы, амба. Он вновь вспомнил о подарке. Рука сама собой полезла в полевую сумку, но Арцулов так и не решился достать рожок. Это казалось смешным. Древняя наивная магия. И то, что двигалось к нему. Внезапно бесконечный бег вокруг кургана прекратился. Твари замерли. Черное пятно тьмы стало редеть, сквозь него обозначились смутные колышущиеся контуры. Холодным огнем загорелось огромное белое око. Но странное дело, почудилось, оно не испускает свет. Напротив, втягивает, оставляя лишь беспросветную тьму. Твари у подножия кургана разбежались, освобождая широкий проход. А загонщики выполнили свою работу. Настал час охотника. Вокруг смерть. Подарок выручит и защитит. Арцулов вновь расстегнул сумку и нащупал рог. Терять было нечего. Может и неплохо, что последним звуком, который ему придется услышать, будет зов рога Гессера. Заметили. Громкий испуганный визг. Серые твари вопили, указывая на него когтистыми лапами. Отбегали назад, оглядывались на надвигающуюся смерть, словно проща поспешить. Вновь блеснула надежда. Выходит, и на эту мразь есть управа. Ростислав приложил Эвербуре к губам и резко затрубил. Наступила тишина. Враги замерли, но вот где-то совсем ровно и чисто пропела боевая труба. Послышался свист и резкий конский топот. Белое око погасло, клочья тьмы сгустились. Засуетились, испуганно перекликаясь, косматые твари. Вновь пропила труба. Стена тумана поредела, с запада налетел сильный теплый ветер, разгоняя белую мглу. Ярко вспыхнул диск луны. Серебристый свет упал на неподвижно застывшую сухую траву вокруг кургана. Страшные загонщики исчезли, пропав в редеющей туманной мгле. Топот усилился, вновь раздался дружный с переливами свист. А затем чей-то сильный хрипловатый голос прокричал. «Эй, хлопцы! А ну, рабы, грязь!» Из-за кургана вылетели всадники. Их было 6, крепких хлопцев в смушковых шапках и богатых кафтанах. Под луной сверкали вынутые из ножен сабли, породистые кони приплясывали и нетерпеливо ржали. Махновцы пронеслось в голове, но страха не было. В эту минуту Арцулов был рад и махновцам. Трое всадников повернули коней и бросились прямо на отступающую стену тумана. Ростислав видел, как тает белая пелена, как распадается на части страшный черный силуэт, исчезая без следа. Трое других остановились у подножия кургана. Арцулов медленно подобрал карабин и начал спускаться. Двое всадников были молоды. Из-под смушковых шапок улыбались безусые лица. Кафтаны были расстегнуты. Лунный свет падал на дорогую сбрую. Третий, в котором Арцулов сразу же угадал командира, был явно постарше. Длинные усы побило проседью, из-под шапки свисал седой чуб. Одет всадник был просто, куда беднее, чем его хлопцы. Но из-за туго затянутого кушака золотой отделкой сверкали старинные пистоли, а на рукояти кривой турецкой сабли тускло поблескивали самоцветы. «Здорово будь, хлопче!» В хриплом низком голосе слышалась легкая насмешка. «Ще живый?» «Здравствуйте!» Знакомый малороссийский говор. Значит, все-таки махновцы или какой-нибудь из бесчисленных повстанческих отрядов, бродивших по Таврийской степи. Ростислав поднял глаза и увидел, что туман исчез. Ночная степь дышала покоем, словно все случившееся просто пригрезилось. «Паны бунчужные!» Трое всадников возвращались, пересмеиваясь и поигрывая саблями. «Чисто! Накажешь нас догнаты!» «Досить з них!» Тот, кого назвали бунчужным, бросил саблю в ножны и ловко соскочил с седла. «Бишь, не сунуться!» Он был невысок ростом, пониже Ростислава, но широк в плечах и костист. Чувствовались долгие годы, проведенные в седле среди битв и походов. «Подполковник Ростислав Арцулов!» Рука привычно взлетела к козырьку. «Благодарю вас, господа! Выручили!» Хлопцы недоуменно переглянулись. Ростислав не понял, что их так удивило. Не появление же врангелевского офицера возле линии фронта. «То пан непростый жолниш», — бунчужный виновато покачал головой. «А я его мость хлопцем назвав. То пан полковник, такие молодые». «Помилуйте, что за счеты?» — Арцелов даже рукой махнул. «Вы меня от смерти спасли». «То не смерть», — бунчужный оглянулся. «То не смерть, пане Ростиславе, то мара. Вони вже самі мертві, погинули в давні віки. Тільки в таку ніч вони силу мають. Ну що, хлопці, перепочинемо?» Всадники соскочили з коней і окружили Арцулова. Он заметив, з яким інтересом вони розглядують його форму і оружие. Йому самому стало любопытно. Повстанці, якщо його спасителі, звісно, з їх числа, були обмундировані крайне живописно. На ум тут же прийшла известная картина Репина из Русского музея. Впрочем, он слыхал, что махновцы и прочие батьки любили щеголять в давних запорожских нарядах. «С якой армии, паны?» — поинтересовался один из хлопцев с серьгой в левом ухе и большим шрамом через все лицо. «Чи не поляк?» «Почему поляк?» — поразился Ростислав. «Русский я, из армии барона Врангеля». Ответом было удивленное перешептывание. Бунчужный покачал головой. «Не дивуйтеся, хлопці. Пан Ростислав і сам здивувався. Кого тільки вночі не зустрінеш. Ану, краще зложить багаття. Пересидемо до ранку і гайда». Арцулов не понял, що означає «багаття», но тут же сам разил. Хлопці принялись собирати сухую траву і какой-то дерев'яний хлам, валявшийся на кургані. Вскоре вспыхнул огонь, і тьма відступила. Ростислав машинально отметил ще одну странність. Один из хлопцев разжигал костер не спичками и не зажигалкой, а непонятным приспособлением, высекавшим искры. «Наверное, огниво», — Арцулов лишь покачал головой. «Ну надо же!» Впрочем, разруха, охватившая бывшую империю, приучила и не к такому. «Седай ты, паны Ростиславы», — пригласил бунчужный. «Посидимо, люльки попалимо». Арцулов опять не понял, но все стало ясно, когда тесно сгрудившиеся у костра хлопцы достали большие, украшенные резьбой трубки и стали неторопливо набивать их из вышитых кисетов. «Папиросы, господа!» Арцулов поспешил достать пачку дюшеса. Ответом были удивленные взгляды. Ростислав пожал плечами и щелкнул зажигалкой. Хлопцы переглянулись, руки несмело потянулись к пачке. Лишь бунчужный, усмехаясь, поблагодарил, но закурил все-таки свою люльку. «Хитро», — заметил один из хлопцев, дымя дюшестом. «Не бачив такого. Хіба що з Німеччини привезли?» Арцулов уже не удивлялся. В самом деле в ночной Таврийской степи можно встретить кого угодно, даже тех, кто никогда не курил папирос. «Шо ж вы нас, паны, так пізно покликали?» — поинтересовался бунчужный, затягиваясь люлькой. «Чи сами думали нежить розігнати, як Козьма Дем'ян?» Растерялся, честно признался Арцулов. «Да и не верил, как-то штурок поможет». «То рик знатный», — Сташой внимательно глядел подарок Джора и вернул Ростиславу. «Сила в нем велика, с морского дна поднять и может. В тебе писиголовці мертво вчепилися. Самого позвали. Самі? То, що надвигалось окутаною тьмою. Даже у горящего костра старый воин не решался произнести его имени. По телу Арсилова пробежала запоздалая дрожь. «Тільки, здається мені, помилилися вони», – продолжал Бунчужний. «Не вас їм було потрібно. Того, що вони шукали, у вас немає». Вначале Арсилов не понял, а затем вспомнил. «Камень! Он отдал камень Степану! А что, если Косухина тоже перехватили в пути?» А ведь у Краснопузова нет с собой подарка Джора. Мы с другом были в Безбаховке, нерешительно начал он. Там... Знаю, хлопче, кивнул Бунчужный, похоже, забыв на время о том, что к Ростиславу надлежало обращаться пан. Велика з вами сила, якщо старый граф передам вам це. А за свого товарища не бійся, їм його не взяти. Пекельний вогонь на ньому. И вновь Арсилов ничего не понял. Пекельный, вероятно, означало адский. Конечно, он под горячую руку именовал краснопузых антихристами, но не в буквальном же смысле. «То що ж, пане Бунчужний, то хлопці і дідько не візьме», – удивився один із парней. «Дідько? І нічого його споминати не скажу», – з достоинством відповів старшой. «А оця нежить не візьме. Я ж кажу, пекельний вогонь. Хто його бачив, того вони бояться». «Адський огонь, откуда?» Но Ростислав вспомнил. Мородабат, грязный в лохмотьях жрец страшной богини Кали. Он тоже испугался Степана. Красный отцвет головы слона. «Его еще нияка смерть не визьме», продолжал допытываться любопытный хлопец. Бунчужный помолчал, выбил пепел из трубки и наставительно произнес. «Не лізь, куди не треба. Не твоя це справа. Смерть ему буде від людської руки». Або від того, кого вночі називати не можна. Тому в пекло, дім рідний. В пекло Арсилов після нескольких лет германської смути не очень вірив. Ад он увидел на землі. Но, похоже, излучення красного рубіна і в самом деле отпугило нежить. Що ж, значить, краснопузому хоч в чому-то повезло. «Годі про це», – підтвердив старшой. «Пан Ростиславу, не варто слухати ці дурні балачки». Краще тим коза співай нам, воно й веселіше буде. Швидше ніч скінчиться. Тимко, вероятно, Тимофей, согласно кивнул і спустився вниз к лошадям. Через минуту он вернулся, неся странный инструмент, чем-то напоминающий лютню. «Позвольте, господа», – заинтересовался Ростислав, – «это, по-моему, бандура?» «Ні, пане», – усмехнулся Тимко, – «бандуру я й не бачив. Це кобис турецький». У Трабзоні узяв. Арцилов удивился, как мог попасть молодой хлопец в Трабзон. Но память подсказала, в 1916-м Кавказский фронт занял Восточную Анатолию. Вероятно, Тимко воевал в войсках Николая Николаевича Юденича. «Так добре було в Трабзоні», – кивнул другой хлопец, чуть постарше. «Помні, чайки здобычі набрали, ледь не потопли». Ростислав еще раз пожалел, что не знает малороссийского наречия. Может быть, чайками называют десантные корабли Черноморского флота? «Грай, Тимко!» «Він добре грає», — обернулся Бунчужний к Арцилову. «Пан зацний и моцний звик до іншої музики, але хай послухай нашу». «С удовольствием», — Ростислав поудобнее пристроился у костра, сообразив, что кобыс и малороссийская кобза наверняка похожи. Он много читал об украинской экзотике, слепых кобзарях, но никогда их не слышал. Правда, Тимко ничуть не походил на несчастных старцев, скитавшихся от села к селу. Молодой парень с красивым смуглым лицом, с крепкими руками, привыкшими скорее к сабле, а не к беззащитным струнам. Пальцы легли на деку, наступило молчание. Но вот тишину нарушил первый звук. Казалось, зашумело море. Пальцы осторожно перебирали струны, и Арцилову вдруг стало чудиться, что он слышит морской прибой, завывание ветра в корабельных снастях и видит низко сидящие в волнах черные лодки под белыми парусами. И тут он наконец вспомнил, что такое чайки. Музыка крепла, казалось, волны вскипают и обрушиваются на тех, кто плывет на черных лодях к далекому вражьему Трабзону.